Глава 130. Захват военной базы. В тело Юэ Джуна влетел белый шар света, а рядом с обезглавленным телом зомби H1 появились книга навыка, голубая шкатулка и 100 SC. Быстро убрав их в хранилище, Юэ сразу же побежал вниз. Бой еще не закончен, и он должен вернуться быстрее. Спустившись с крыши, Юэ со скелетом заторопились к входу в лагерь, убив по пути нескольких зомби. Вернувшись к въезду на базу, Юэ и скелет привели за собой зомби. Здесь Юэ распределил бойцов отряда ближнего боя на пары и направил их на этих зомби. Прикрывая друг друга, они встретили первых зомби, быстро обезглавливая одного зомби за другим. За ними Юэ выстрелил 10 элитных стрелков, которые издалека вели прицельный огонь по зомби. Выстрел за выстрелом, зомби падали с пулевыми отверстиями в голове. Помимо них, было еще 20 бойцов с автоматами, которые также стреляли, стараясь попадать по головам. 2 БМП и внедорожник с тяжелым пулеметом бездействовали. Их мощных боеприпасов было чрезвычайно мало. Пока Юэ не найдет источника этих боеприпасов, лучше сохранить таких патронов как можно больше. Он не будет использовать эти орудия до тех пор, пока не встретится с огромной толпой зомби. Оправившийся молодой орленок также принял участие в этом бою. Он безбоязненно врывался в середину толпы и, начав быстро клевать головы зомби, раскрывал их, чтобы полакомиться мозгами. Сяо Цин имел иммунитет к зомби-инфекции, поэтому такое лакомство ему очень даже нравилось. Отдав распоряжение, Юэ также присоединился к отряду ближнего боя, и под его руководством они устроили настоящую мясорубку. Уничтожая все прибывающих с территории военной базы зомби, этот напряженный бой продлился больше часа, по истечении которого основная масса зомби была полностью уничтожена. После чего Юэ направил группу за группой в различные здания, тем самым приступив к тщательной зачистке всей территории базы. «Отлично! Мы сделали это!» — радовался Юэ, когда вошел один из ангаров и увидел, что там. А в ангаре стояло 10 армейских джипов Dongfeng, военная версия гражданского внедорожника Dongfeng Warrior, с уже установленными на них пулеметами калибра 7,62 мм. Помимо них, также было 2 БМП и 2 спаренных зенитных 14,5-мм пулемета на колесах. Его сердце наполнилось эйфорией. Получив такую бронетехнику, маневренность и огневая мощь его команды сильно возросла. «Командир Юэ! Командир Юэ!» — прибежал в ангар возбужденный Люянь, ответственный за поиск и учет бронетехники. «Нам очень повезло! Мы сорвали джекпот! Пойдемте скорее!» Увидев настолько возбужденного Люяня, Юэ поторопился следом за ним в другое здание. «Потрясающе! Это действительно джекпот!» — сильно обрадовался Юэ, войдя на этот склад оружия и боеприпасов. Современные автоматы и пулеметы QBZ-95, калибра 5,8 мм. Минометы, гранатометы, тяжелые пулеметы QJZ-89, калибра 12,7 мм. Автоматические гранатометы QLZ-87, калибра 35 мм. 8 40-мм гранатометов и 2 спаренных зенитных пулемета калибра 14,5 мм. Здесь было большое количество стандартного вооружения современной китайской армии, из-за чего бойцы были просто ослеплены. Этого оружия хватит, чтобы вооружить целый батальон – 500-800 человек. Помимо этого, здесь было огромное количество боеприпасов, артиллерийских снарядов, снарядов для гранатометов и минометов, ручных гранат и также 9 противотанковых ракет «Красная стрела». С подобным вооружением бойцы Юэ Джуна могут заменить все свое разнообразное и устаревшее оружие на современные военные аналоги, превращаясь из вооруженного ополчения в мощное армейское подразделение. Современное оружие является очень мощным вооружением, с приобретением которого Юэ Джун может больше не опасаться военных из лагеря выживших Лонгхай. И теперь у Юэ Джуна в военном лагере осталась только одна проблема. У него не было квалифицированных солдат, способных в полной мере воспользоваться преимуществом современного оружия. Тем не менее, порадовавшись находкам, он вышел со склада с мыслями. Всему свое время. Его люди уже начали переносить оружие и боеприпасы со складов на большие грузовики Dongfeng и на найденные здесь машины. Вся военная база стала походить на растревоженный улей. Лица всех бойцов были полны радости и довольства. С таким оружием они станут еще сильнее, а с таким количеством патронов смогут пройти нормальную огневую подготовку. Как-никак, оружие пригодится как для борьбы с зомби, так и для борьбы с людьми. Вскоре к Юэ Джуну подошли молодая девушка Ся Юэ и ее телохранитель Гао Ин. Юэ посмотрел на подошедшую девушку. В соответствии с нашим соглашением, с этого момента вы свободны, леди Ся Юэ. Юэ из тех людей, кто серьезно относился к своим обещаниям, поэтому не мог отказаться от своих слов о предоставлении свободы в обмен на местоположение этой военной базы. «Можем ли мы немного подождать и остаться пока в городе Шима?» — вежливо спросила молодая девушка. На новую базу в городке Шима постоянно прибывали все новые выжившие, тем самым восстанавливая и возвращая город к обычной жизни. И лидер города не обращался с ними жестоко, позволяя сытно есть тем, кто готов работать, и сносно питаться всем остальным. Из-за постоянных вооруженных патрулей в городке был очень низкий уровень преступности. В случае же поимки преступника, его отправляли в трудовой лагерь тяжелой работы, где он занимался строительством стены. Поэтому девушка хотела остаться у Юэ-Джуна подольше. Здесь у них не будет проблем с безопасностью. Однако Юэ четко им разъяснил их положение. «Конечно, можете. Но вы не являетесь членами нашей команды, поэтому вы сможете получать только общие рационы, как обычные безработные. Дополнительную пищу вы должны искать или зарабатывать сами. Он не намерен заставлять их становиться частью их организации, если они того не хотят. Но я не мог просто так давать дополнительную еду двум посторонним людям». Лица его собеседников изменились. Все-таки у них не было источников еды. До этого они могли есть белый рис, рыбу, овощи и хлеб, так как обещали Юджуну показать военную базу. Но теперь им придется питаться этой разбавленной кашей. А такого они не выдержат. «Не могли бы вы дать нам автомобиль?» — стиснув зубы, спросила Ся Юэ. «Мы отправимся на базу Лонгхай самостоятельно». «Хорошо», — задумавшись на мгновение, ответил Юэ. «Я дам вам машину после того, как вернемся в город, и вы сможете уехать самостоятельно». Полностью погрузив на машины все снаряжение и оружие, в город Шима отправилась внушительная бронированная колонна. Увидев этот мощный, военизированный караван, вся их база еще долго шумела и обсуждала увиденное. Подобная армейская техника является мощной силой, которая легко разорвет Орду в несколько тысяч зомби, что еще больше способствует безопасности города и его жителей. По возвращению Юэ-Джун, как и сказал, дал молодой девушке джип, на котором она с ее телохранителем, а также с послом Тао Конгом, отправились в лагерь выживших Лонгхай. Статус и экипировка Юэ-Джуна на данный момент. Юэ-Джун. Уровень 28. Класс. Темный рыцарь. Звание. Первооткрыватель деревни Лэйцзян. Сила. 20. 33 со снаряжением и званием. Ловкость. 36. Живучесть. 49. Выносливость СП 46. Дух МП 12. Стойкость 21. Звание. Первооткрыватель деревни Лэйцзян. Плюс 1 ко всем характеристикам. Экипировка. Меч Тандао. Оружие 1 уровня. Револьвер Стингер. Модель 2. Оружие 4 уровня. Защитный костюм. Снаряжение 3 уровня. Плюс 10 ко всем характеристикам. Зеленые ботинки ускорения. Снаряжение 3 уровня. Плюс 10 ловкость. Кожаные перчатки. Снаряжение 1 уровня, плюс 2 силы. Кольцо хранения. Снаряжение 6 уровня, плюс 15 духа. Кольцо огненного шара. Снаряжение 3 уровня, плюс 6 духа. Навыки. Глаза восприятия. Бонусный пассивный навык. Призыв специального скелета. Плюс 2 улучшения. Активный навык 3 уровня. Теневой шаг. Активный навык 2 уровня. Усиление тела. Пассивный навык 3 уровня. Плюс 3 живучести, плюс 5 стойкости. Дьявольское пламя. Активный навык 3 уровня. Искусство страха. Активный навык 2 уровня. Ночное усиление. Пассивный навык 2 уровня. Охватывающая броня. Активный навык 2 уровня. Огневая подготовка. Пассивный навык 2 уровня. Увеличение ловкости. Пассивный навык 3 уровня. Плюс 10 ловкости. Предчувствие опасности. Пассивный навык 3 уровня. Увеличение силы. Пассивный навык 3 уровня. Плюс 8 силы. Знание языка. Пассивный навык 2 уровня. Приручение зверя. Навык 3 уровня. Усиление. Красная жемчужина змеи. Плюс 8 живучести, плюс 2 стойкости. Белая жемчужина свирепой обезьяны. Плюс 8 выносливости. Красная жемчужина змеи. Плюс 7 живучести, плюс 1 стойкости. Красная жемчужина змеи. X5. Плюс 18 живучести, плюс 3 стойкости.